Глава 58. Клэр требует какого-нибудь детектива, и, кажется, проходит целая вечность, пока к ней не выходит мужчина, невероятно красивый и хорошо одетый, в элегантной темно-зеленой рубашке с более светлым галстуком. Клэр думает, что он больше похож на молодого врача, чем на полицейского. «Итак, скажите, чем я могу помочь вам?» Детектив смотрит в свои записи. «Миссис Воглер». По-английски он, слава богу, говорит хорошо. «Я только что выяснила, что мой муж — убийца», — говорит она. «Понятно», — бесстрастно произносит детектив. «Кого он убил?» «Свою прежнюю жену. Ее звали Стелла. У вас есть доказательства?» Клэр снимает кольцо с пальца и кладет на стол. Полицейский берет его. «Кольцо?» «Его первая жена была убита в Нью-Йорке. Когда тело обнаружили, на нем не было никаких украшений. Но я видела у нее это кольцо в тот вечер». Детектив вскидывает брови. «Вы знали его прежнюю жену?» «Встречалась с ней всего однажды, но обратила внимание на это кольцо». «Оно необычное», — соглашается он, вертя его в руке. «Мужское, не так ли?» «Это печатка, фамильная ценность. Смотрите». Клэр снимает колье, показывает ему. Тот же узор. Входит другой полицейский, тоже хорошо одетый, и шепчет что-то первому на ухо. Тот поднимает голову и сообщает Клэр. «Пришел ваш муж. Вы должны арестовать его. Потом можете поговорить с нью-йоркскими детективами Дербаном, Позитано, Уиксом, Лоуэллом. Скажите им, что кольцо у меня, и он заклеймил меня этим кольцом. Они поймут». «Он заклеймил вас?» Полицейский неудоуменно смотрит на нее. «Прошу прощения, мое знание английского...» «Прижег». «С-з-з-з», изображает она шипение раскаленного клейма на теле. «Подождите здесь», — предлагает он. Клэр ждет целый час. На бедре у нее вздулся волдырь, тонкий красный купол обожженной плоти. Она старается не прикасаться к нему. Наконец полицейский возвращается. Со вздохом садится напротив нее, улыбается ей, у него приятные глаза. «Так», — сообщает он, — «я побеседовал с вашим мужем». «Вы арестовали его?» Детектив поднимает руку. «Минутку. Он говорит, вы недавно лечились в Америке. Это правда?» «Правда. Вам выписывали какие-то лекарства», — Клэр кивает. «Вы все еще их принимаете?» Клэр безнадежно качает головой. «Я не нуждаюсь в них. Все это было ошибкой». «Муж, кажется, очень обеспокоен вашим состоянием», — мягко замечает он. «Хочет пригласить к вам врача в отель». «Нет», — восклицает Клэр, — «нет, он убьет меня». Полицейский улыбается. «Сегодня у вас свадьба», — любезно продолжает он, — «знаменательный день. Большое напряжение, так ведь? А вы пили абсент. Сейчас абсент запрещен во Франции. Многие...» Он делает жест, означающий помешательство. «Отправляйтесь в отель, миссис Воглер. Муж позаботится о вас». Клэр встает. «Смотрите, что он сделал!» Опускает брюки и показывает ему бедро. «Ваш муж говорит, вы нарочно прижгли это место сигаретой», — спокойно произносит детектив. «Он купит вам в аптеке какую-нибудь мазь. Прошу вас, мадам». Клэр покорно позволяет Кристиану вывести себя из полицейского участка, усадить в такси. Он гладит ее по голове, приговаривая: моя драгоценная, о чем ты думала?» По пути он останавливает машину, чтобы купить кое-что в аптеке и в магазине рядом с ней. Когда возвращается, в руке у него большая сумка. В отеле Кристиан запирает дверь номера и наполняет для нее ванну. Клэр безучастно ждет. «Иди сюда», — ласково зовет он. Клэр входит в ванную комнату. Кристиан пробует воду рукой. Она не слишком горячая или холодная. Клэр покорно раздевается и влезает в воду. Хотя вода прохладная, волдырь на бедре жжет. Она ложится, и Кристиан моет ее нежно, как в тот раз, когда они впервые занимались любовью. Намыливает ей волосы и ополаскивает их. Закончив, приносит ту самую бутылку абсента. «Выпей». Клэр делает большой глоток. «Это уймет боль», — добавляет Кристиан. Непонятно, говорит ли он о боли в бедре или о той, которая вскоре наступит. «Я неправильно поняла, так ведь?» — спрашивает Клэр. «Думала, что Стелли все осточертела, и она устала от твоего обожания. Но это ты хотел положить конец вашей совместной жизни, не она. Бодлер тоже думал, что проще обожать богиню, чем любить женщину. Это Стелла позвонила в квартиру из отеля. И таким образом ты узнал, где она. Ты уже говорил мне, что читал ее электронную почту». Кристиан смотрит на нее с выражением безмерного сожаления. «Мало того», — говорит он спокойно, — «дело заключалось еще в молодой женщине, с которой я познакомился в баре. Она читала мне один из моих переводов, и ее голос... Это была прекрасная минута, откровение, полное и неповторимое. Вот тогда я и понял, что со Стеллой все кончено». «Ты убил ее, поехал в тот отель и убил». «Да», — признается он, — «да, я убил ее». И тогда она вновь стала прекрасной. Соседний номер переполнен. Там штурмовая группа французского спецназа в полном снаряжении с противогазами и оглушающими гранатами. Там Конни Лейхтман и сотрудники ФБР. Группа слежения, предоставленная французскими властями, в ее составе полицейский, игравший роль мэра. И Фрэнк, неуютно чувствующий себя без пистолета, стоит в наушниках у стены. Капитан спецназа тоже в наушниках, но по-английски он понимает плохо и смотрит на Фрэнка в ожидании сигнала, вскидывает брови. Фрэнк поднимает руку ладонью вперед. «Ждать». «Непрекрасный», — возражает Клэр, — «недвижный. После того, что ты сделал с ней, она была уже не Стеллой, просто трупом, безжизненной плотью». «Не порти этих минут», — тихо просит Кристиан. «Давай не спорить, Клэр». «Ты был одним из клиентов Харона», — заявляет она. «Это виртуальное издание «Цветов зла» предназначалось тебе, подобающая дань чести этим стихам». Кристиан поднимает с пола книгу. «Прочти одно», — говорит он. «Прочти мне его вслух, как тогда в первый раз». Клэр смотрит на страницу, которую он раскрыл, и вяло, невыразительно начинает читать. «Столько помню я, словно мне тысячи лет. Даже старый комод, где чего только нет, векселя и любовные письма, портреты, чей-то локон, шкатулка, счета и билеты». Столько тайн, сколько мозг мой вовек не скрывал. Старый мозг, пирамида, бездонный подвал, где покойников больше, чем в братской могиле. Я затерянный склеп, где во мраке и гнили черви гложут моих мертвецов дорогих, копошась, словно совесть, в потемках глухих. Я пустой будуар, где у пышной постели вянут розы, пылятся и блекнут пастели. Праздный ждет кринолин, и молчание одно слышит запах флакона, пустого давно. Клэр разжимает пальцы, книга падает в воду. Кристиан плачет, открывает канистру с бензином и льет его в ванну. По воде расплывается переливчатая маслянистая пленка. Радуги плещут о кожу Клэр. Кристиан кладет коробок спичек на край ванны. «Я не причиню тебе боли», — шепчет он, охватывая пальцами ее шею. «Ты не будешь мучиться, обещаю». «Пошли», — командует Фрэнк, — «вперед!» Капитан поворачивается и дает сигнал своим людям. Долю секунды ничего не происходит. Потом номер отеля заполняют синие мундиры и люди в спецснаряжении. Они кричат одновременно на двух языках. Кристиан поворачивается и делает шаг назад. Один из спецназовцев тут же пускает слезоточивый газ. Комната заполняется едким дымом, от которого защищены только полицейские в противогазах. Клэр, которую Конни и Фрэнк вытащили из смертоносной ванны, съеживается на полу, мокрая, голая. Ее покрытое синяками горло першит от газа. На глазах быстро выступают жгучие слезы. А может, кто знает, они уже были там.